Глава 30. На этот раз она сама дошла до своей палаты, но от бессонной ночи и усталости, не раздеваясь, бухнулась на постель. Ей опять снилась икона. Она видела лучистые глаза Богородицы, которые смотрели на нее, не мигая, а далекий голос, похожий на мамин, повторял ласково: «Ты будешь жить! Ты обязательно будешь жить!» На мгновение ей показалось, что это ей снится, и на прикроватной тумбочке стоит икона Богоматери, опять без подставки. Она пыталась ущипнуть себя, чтобы понять, снится ей это или нет, но не смогла, сил не было совсем. Марго проснулась уже вечером, посмотрела на тумбочку, она точно помнила, что та была застелена затейливой украинской скатертью, вышиванкой. Сейчас скатерть была немного смята, и главное, на ней лежала книга «Исторические места Причерноморья», толстая, в красивом твердом переплете. «Вот чудеса», — подумал Марго. «Ну, книгу мне мог только мельник подложить, больше некому. Странно, сплю я чутко, и уж его-то шаркающие шаги обязательно бы услышала. Да и странный он сделал для меня выбор. Зачем человеку знать про исторические места, которые он наверняка не посетит никогда?» Марго взяла в руки книгу «Обычное областное подарочное издание». Такие дарят членам делегации или детям, увлекающимся историей родного края. Набрала на домофоне код мельника. «Иннокентий Николаевич, и не стыдно вам в комнату к спящей женщине заходить? А если бы я в неглиже была?» Хотела добавить еще что-либо язвительное, но передумала. «Дорогая моя, окститесь, и в мыслях не было. Чего это вы решили, что я на такое ребячество сподобился? А книга на тумбочке у меня чья?» «Какая книга?» — удивился мельник. «Мои все при мне, извольте прийти и убедиться». «Мало мне двух убийств, так еще и таинственное появление книги расследовать», — подумала она и отправилась в душевую. Приняв душ и вдоволь наплескавшись, Марго вернулась в комнату. Книги на тумбочке не было. Раньше девушкам цветы-конфеты поклонники подбрасывали, а теперь выходят книги. Только зачем же подарок назад забирать? У нас палаты, понятное дело, не запираются. Всяко может с нашим братом случиться, но чтоб к женщине без спросу... Я что-то такого за здешним народом не припомню. Григорий, наверное, на такое мог решиться. А еще покойный автогонщик. Слаб был до вашей сестры. Но у обоих, понимаешь, имеется стопроцентное алиби, говоря вашим языком. Иннокентий Николаевич, я давно хотела вас попросить. Обращайтесь ко мне на «ты». Мне это будет приятно. Жаль, что мы с вами... на брудершафт не выпили. Но какие наши годы, еще выпьем. Во дворе стояла большая машина, вокруг нее суетились главврач и Гекслер. «Иннокентий Николаевич, если вам не тяжело, пойдемте посмотрим, в чем там дело». «Ай, ходить, голубушка, не надо. Я эту бибику хорошо знаю. Понимаешь, Маргарита», — с трудом переходя на «ты», сказал мукомол, «бывают случаи, когда народ здешний не хочет свои последние дни в этих стенах проводить и кочевать с первого этажа на второй, а желает отдавать Богу душу в своей кровати, в кругу своих родных, близких и друзей. Редко, конечно, но бывает, что сия машина увозит отсюда тех, кто принял такое не очень простое решение. Дома нет такого ухода, нет приборов и препаратов, способных продлить наше бренное бытие. Зато там есть родные лица, есть друзья, есть то, что тебя окружало многие годы. Выбор этот каждый для себя делает сам. И поверьте, возможно, этот выбор один из самых важных в этой жизни». Марго прилипла к окну. Решение такое приняла Анастасия.